Уже с аэродрома Бьоме послал за Хорстом и приказал ему приехать не в управление, а в особняк обергруппенфюрера на Луизен-аллее. Часовые проверили документы Хорста. Ответив на их приветствие, он прошел к дому по узкой аллее, обсаженной невысокими, сейчас заснеженными деревьями. У входа Вильгельма Хорста встретил личный секретарь Бьоме Вальтер. «Здравствуйте, Хорст», — сказал он, пожимая руку оберштурмбанфюрера. «Шеф ждет вас 20 минут, и вы будьте готовы». «Я всегда готов», — перебил его Хорст. «Всегда готов, милый Вальтер. Ко всему готов, и даже к разносам шефа». Но разносов не было, хотя Бьоме был мрачен, и таким его Хорст, пожалуй, еще не видел. В домашнем кабинете хозяина особняка пол устилал персидский ковер. В углах высились античные скульптуры, в проемах между шкафами и на свободной от них стене висели настоящие фламандцы и подлинный Дюрер. В эсэсовских кругах обергруппенфюрер считался снобом. Он сидел в низком кожаном кресле и лениво махнул рукой, приглашая сесть рядом вытянувшегося в дверях с выброшенной вперед рукой Хорста. «Садитесь, Хорст, и притворите за собой дверь», — сказал Бьоме. «В этих самолетах страшные сквозняки, и мне не хотелось бы иметь их у себя дома». Вышколенный и умный оберштурмбанфюрер отлично знал, как вести себя с начальством, даже если оно принимает дома. Он осторожно перешел к такому же креслу, в каком сидел шеф, и присел на краешек сиденья. Для этого длинному Хорсту пришлось опуститься на корточки. Бьоме усмехнулся. «Так вам будет неудобно, Хорст. А разговор у нас долгий. Садитесь посвободнее. Сегодня я буду говорить с вами как с равным». Он показал на маленький низкий столик, заставленный бутылками и разнообразной снедью. «Подкрепляйтесь, Хорст. К началу разговора нужно подготовить не только голову, но и желудок». «Я готов служить вам и фюреру, экселленс». Эту фразу Хорст произнес, слегка привстав в кресле. «Это хорошо, мой дорогой, но одного этого мало. Простите, но я... Выпейте рюмку мартеля, Хорст. Сами французы распутное дерьмо, но коньяки у них неплохие. С вашего разрешения, я предпочту виски». «О, вы, оказывается, любитель виски, Хорст. Что делать, экселленс? Я долгое время жил в Америке, а там пьют виски, как молоко, и молоко, как виски. То, что вы работали в Штатах, хорошо. Это одно из обстоятельств, побудивших меня избрать именно вас. Что ж, пейте виски. Вон та бутылка с краю. А я позволю себе рюмку коньяку». Обергруппенфюрер оттянул широкий рукав халата, обнажив волосатую руку, и потянулся к бутылке. «Перейдем к делу», — сказал он. Хорст выжидающе смотрел на шефа. «Дело, Хорст, весьма щекотливое и для меня лично неприятное. Я здесь родился, и каждый камень, каждое дерево дороги мне в этом городе. Я не сентиментален, Хорст. В этом вы имели возможность убедиться за время нашей совместной работы. Но у нас, немцев, чувство фатерланда развито сильнее, чем у любой нации. Этим мы и сильны, Хорст. И меня, конечно, не может радовать, что этот дом, в котором мы сидим, должен взлететь на воздух. И что сделать это должен я своими руками. Но такова необходимость. Вы хорошо знаете учение Фридриха Ницше, Хорст. Вы не из тех кретинов, которые, будем откровенны, засоряют нашу партию. Вы помните, как он призывал сверхчеловека не останавливаться ни перед какими жертвами для достижения своей цели? И вы, Хорст, будете тем единственным человеком, который разделит со мною ответственность за избранные средства. Впрочем, — продолжал Бёме, — я ведь, как вы понимаете, тоже лишь ступенька на длинной лестнице, ведущей к небу. Но фитиль подожжете вы, Хорст. — Фитиль? — спросил оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст. — Вот именно, мой Хорст. Вы знаете, какая была здесь паника, когда русские едва не ворвались в город на плечах отходивших дивизий. Немногие оказались крепкими духом. Эрих Кох со своей свитой, чиновники магистрата, оберпрокурор Жилинский бежали, как крысы, с тонущего корабля. — Жилинского мы расстреляли, — сказал Хорст, — и правильно сделали. Жалея только о том, что фюрер не повесил, как обещал этого кретина Коха. Крайслейтер Вагнер оказался настоящим наци. Да, именно он сейчас на высоте положения. А Эриху пришлось уйти в тень, хотя он продолжает пыжиться, этот осел. Но мы отклонились, — продолжал обергруппенфюрер. Русские у стен Кёнигсберга. Он не должен достаться им во второй раз. 10 января 1758 года, день, когда русские вошли в Кёнигсберг, никогда не повторится. Мы оставим большевикам пустыню и горы из их собственных трупов. Немцы будут драться до последнего, а потом взойдут на костер, в котором сгорят русские армии. Я начинаю понимать вас, экселленс. «Вы могли бы сказать об этом и раньше», — проворчал Бёме. Он налил себе коньяку и поднял рюмку. «Вам, Хорст, я поручаю подготовку совершенно секретной операции под кодовым названием «Костер Нибелунгов». Глава третья. Март 45-го года был дождливым. Влажный воздух Балтики собирал тяжелые тучи над Пруссией и обрушивал на землю сильные потоки весенних дождей. Фронт превратился в топкое болото. На дне окопов и траншей чернела холодная вода. 13 марта русские солдаты поднялись в новую решительную атаку. Две недели непрерывных боев за овладение позициями Хальсбергского укрепленного района. Наконец пал Дойчтирау. Еще несколько дней, и русские танки идут по улицам города Людвигсорт. Хальсбергская группировка, состоявшая в январе из 150 тысяч солдат и офицеров, ликвидирована. На очереди штурм Кёнигсберга. Глава четвертая. Теперь после разговора опергруппенфюрера с Хорстом все недомолвки исчезли, точки над «и» поставлены. Есть и закодированные названия операций, и главные исполнители их. Впрочем, операция одна, лишь названа она по-разному у разных ее организаторов. Неизвестно почему обергруппенфюрер СС Ганс Иоганн Бёме выбрал в качестве исполнителя своего старшего офицера для особых поручений Вильгельма Хорста. Никому не дано узнать истинную подоплеку решения наместника Генриха Гиммлера в Восточной Пруссии. Но для завершения операции «Костер Нибелунгов», она же операции «Кактус», Ганс Иоганн Бёме не мог подобрать более достойной и подходящей для успеха операции фигуры. Приближается развязка. Глава первая. Новенький, закрытый Виллис мчался по шоссе Шталупинен-Гумбинен, резко тормозя, избавляя ход перед незасыпанными еще воронками. Действующая армия прошла вперед, а вслед за ней устремился второй эшелон. запасные части, мастерские, медики и интенданты. Оттуда, где уже еле слышно громыхали орудия, встречным потоком шли транспорты раненых и колонны немецких пленных.